Глава 39. Глен Диллер пристально смотрел на нее через решетчатое стекло бокового окна. В ночной темноте его лицо выглядело еще более зловещим. У Харпер подкатил комок к горлу. Прежде чем она успела крикнуть и предупредить подруг, Глен поднял глиняный цветочный горшок и швырнул его в окно столовой. «Все вон из дома! Бегите к миссис Агоста!» — завопила Харпер, когда его мощная нога перешагнула через раму. Под его ботинками хрустело стекло. Сбоку тихо зарычала Лола. Шерсть на ее спине встала дыбом. «Ладно, посмотрим, кто дома». Его глаза странно блестели. Харпер попятилась назад, молясь о том, чтобы девушки выбрались через задний двор. «Глория ушла. Она в безопасности и прямо сейчас звонит в полицию». «Я здесь не из-за нее». Заведя руку за спину, Глен вытащил охотничий нож. Лезвие шириной в 4 дюйма сверкнуло, отражая свет из кухни. Глен сделал еще один шаг по направлению к Харпер, и Лола сердито зарычала. «Ты не собираешься бежать?» Он облизал губы, и у Харпер подвело живот. «Если я побегу, моя собака разорвет в клочья твое лицо, а я очень люблю этот ковер». Словно в замедленной съемке, Харпер увидела, как Глен бросился вперед. Он сгреб ее руку в свой мясистый кулак, когда Лола напружинилась и прыгнула, сомкнув челюсть на его руке, державшей нож. Глен пронзительно вскрикнул, и нож стукнулся об пол. Глен отшвырнул Лолу, впечатав прямо в стену. Она, истошно визжа, упала на пол. Харпер вскрикнула и сама бросилась на него, царапая ногтями его лицо. Он снова сгреб ее, держа застянутые в хвост волосы, и они рухнули на пол. Харпер, карабкаясь вперед на четвереньках, пыталась дотянуться до ножа, но Глен схватил ее за щиколотку и дернул назад. Навалившись на Харпер всем телом, он прижал ее к полу, и она увидела, что его рука сжимается вокруг рукоятки ножа. Харпер услышала пронзительный крик и с трудом поняла, что он вырывается из ее собственного горла. Она не испугалась, она была в ярости. Харпер резко отвела локоть и ударила Глена по лицу, но он не выронил нож. Внезапно показалось, что во всем доме зажегся свет, и из коридора вылетели Софи и Ханна. Софи размахивала бейсбольной битой. Харпер не видела, куда попал первый удар, но, судя по приятному для ее слуха хрусту, он пришелся как раз кстати. Глен завыл, как дикий зверь, и занес нож над лицом Харпер. Она замерла. Кончик лезвия скользнул по ее щеке. Оставив неглубокую царапину на подбородке, он уперся в нежную кожу на ее шее. Харпер чувствовала, как пульсирует в жилах кровь, видела, как Лола пытается встать на ноги, слышала, как Глен рычит на ухо, чувствовала, как лезвие прокалывает кожу. Невозможно, чтобы все так закончилось. Потом мимо нее по деревянному полу прошлепали босые ноги и раздался громкий хруст. Глен обмяк, навалившись на Харпер всей тяжестью. Все сразу закричали. «Уберите его с меня!» — простонала Харпер. «Он раздавит меня!» Лола подползла к Харпер и лизнула ее в нос. «Моя сладкая девочка!» — прошептала Харпер. Лола вильнула хвостом. Глория с Ханной сбросили потерявшего сознание Глена, и Харпер смогла снова вздохнуть. Перевернувшись на бок, она уставилась в потолок, а Лола ткнулась носом ей в ухо. «Свяжите его скотчем!» — приказала Софи. Ханна, широко расставив ноги над Гленом, обмотала его запястье камуфляжной лентой. «Замотай повыше, там, где растут волосы на руках!» — подсказала запыхавшаяся Глория. Харпер повернула к ней лицо. Глория в своей клетчатой пижаме, прислонясь к лестнице, сжимала в руке чугунную сковородку люка. Харпер усмехнулась, а потом всех уже было не остановить. Это было заразительно. Ее подруги одна за другой опустились на пол, сотрясаясь от хохота и возбуждения. Прихрамывая, подошла Лола и облизала каждую из них, чтобы удостовериться, что с ними все в порядке. Входная дверь слетела с петель и рухнула на пол, чуть не придавив Софи. Тай и Альда ввалились через проем. Тай держал в руке пистолет, а глаза Альды были налиты кровью. «Вы могли бы войти через окно», — сказала Харпер. Молчание длилось ровно 2 секунды, до тех пор, пока девушки снова не разразились истеричным смехом. Пиццу доставили в тот же момент, когда приехала полиция. Взяв еду, Харпер отправила курьера обратно, заказав ему еще 4 пиццы, чтобы накормить новых гостей. Разговаривая с копами, поедая пиццу и общаясь с соседями, Харпер узнала, что новость уже разнеслась по всему городку. На Глену снова надели наручники и увезли в больницу с подозрением на тяжелое сотрясение мозга. Никому не хотелось оставлять Харпер на ночь в одиночестве, поэтому Альда с Таем решили присоединиться к пижамной вечеринке, а через час приехал Финн, супруг Ханны, со спальным мешком и рыболовным снаряжением. «Вас, девчонки, нельзя оставить даже на час без того, чтобы кого-то не арестовали», подначил он, заключая их обеих в медвежье объятие. Тай позвонил в ветеринарную скорую помощь, расположенную в городке по соседству, и один из ветеринаров согласился выехать на дом и осмотрел Лолу, которую все считали героиней. «Пару дней она помучается, но переломов нет. Она крепкая девчушка, не так ли, милая?» Лола с удовольствием выслушала его, а потом перевернулась на спину брюхом вверх, а Макс, пританцовывая, кружил вокруг нее. Ветеринар дал Харпер пузырек с таблетками и сказал, что в течение нескольких дней Лола должна избегать чрезмерной активности. Когда полиция закончила допрашивать свидетелей, появился Фрэнк с бригадой парней из фирмы Гаррисона и забил фанерой дверь и разбитое окно. «Мы вернемся утром, сделаем замер и закажем новые стекла», сказал Фрэнк, вытирая руки салфеткой. «Спасибо за пиццу. Постарайся больше не пускать маньяков в дом». Все позвонили своим родственникам, чтобы сообщить, что они в безопасности. Харпер представляла, как эта история, словно лесной пожар, распространяется по всему Беневилянсу. Завтра на лужайке, вероятно, появятся папарацци из школьной газеты. Когда Харпер поговорила с Таем, тот помчался на квартиру Глории. Ничего там не обнаружив, он послал офицера к дому матери Глории, а сам направился прямо к Харпер. Они с Альдо одновременно подъехали к дому и, услышав крики, выбили дверь. Когда Харпер крикнула, чтобы все уходили, Ханна проводила маленького Макса в подвал, а Софи и Глория побежали вооружаться. Они собрались вместе в коридоре, чтобы нанести окончательный удар. Глория один раз ударила Глена по лицу, мгновенно отправив его в нокаут. «Это было так странно. Похоже, он даже не заметил меня», — сказала она. «Он был так поглощен тобой ножом, Харпер». Она содрогнулась, и Альда притянул ее к своей груди. «Мне неприятно об этом говорить, но, Харпер, ты знаешь, что нужно сделать», — сказал Тай. «Я не хочу». Харпер покачала головой. «Он подумает, что это моя вина, и очень расстроится». «Я не желаю слышать об этом. Набери номер. Сейчас же!» Тай протянул Харпер ее сотовый телефон. «Сейчас здесь 2:00 ночи». Снова попыталась возразить она. «Отличная попытка. У нас с ними 8 часов разницы во времени. Звони, или это сделаю я, и ты знаешь, что это разозлит его еще больше». Ворча, она взяла телефон и открыла приложение с видеочатом. Пусть лучше Люк все увидит, а не просто услышит ее рассказ, так, чтобы она могла покончить с этим. Люк ответил мгновенно. «Детка, что случилось?» «Откуда ты знаешь, что что-то случилось?» «Сейчас у вас 2:00 ночи». Тай скрестил руки на груди, и Харпер хмуро посмотрела на него. Она вышла из гостиной в столовую. «Харпер, почему в 2:00 ночи в доме столько народу, и что, черт возьми, случилось с окном? Ты в порядке? Почему у тебя повязка на подбородке?» Харпер дотронулась пальцами до подбородка. «Все хорошо, то есть мы все в порядке. Никто не ранен. Но произошел небольшой инцидент. Глен вышел из тюрьмы и ворвался сюда сегодня вечером. Он кое-что разбил, но Лола укусила его, а Глория огрела его чугунной сковородой». У Люка побелело лицо, и она увидела, как он глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «С нами все в порядке. Лолу осмотрел ветеринар, и больше ни у кого нет ни единой царапины». Он держал ноутбук обеими руками, и Харпер беспокоилась, как бы он не отключился. «Тай!» — крикнула она через плечо. «Я думаю, тебе нужно поговорить с ним». Тай, сделав строгое лицо, взял у нее телефон. «Все в порядке», — начал он. «Что там случилось, твою мать?» Харпер нырнула в коридор, оставив Тая разбираться с Люком. Когда Люк перестал орать, до нее донеслись только обрывки разговора, в том числе она услышала слова «нож» и «клейкая лента». Они говорили несколько минут, и когда Харпер услышала, как Тай разглагольствует о поврежденном окне и входной двери, у нее затеплилась надежда на то, что Люк достаточно успокоился, и с ним можно поговорить. Харпер просунула голову в столовую. «Он готов поговорить со мной?» — прошептала она. Тай кивнул. «Я сейчас передаю трубку Харпер, прошу тебя, не ругайся, ей без того достался ты ночью». Харпер взяла трубку. Люк глубоко вздохнул. «Привет». «Привет. Прости меня, пожалуйста, Люк». «Детка, тебе не за что просить прощения, ты все сделала правильно. Просто мне тяжело думать о том, что могло бы произойти». Лола и Глория среагировали фантастически. «Тай сказал, что этот засранец приставил тебе нож к горлу». Судя по голосу, Люк едва сдерживал ярость. «Все было как в тумане. Я мог потерять тебя». У него сжималось горло от боли и беспомощности. Голос звучал грубо. «Ну, не то чтобы... Я думаю, он просто пытался напугать меня». Люк потер лицо ладонями. «Ладно, вот что мы сделаем. Ты сейчас пойдешь наверх и снимешь с себя всю одежду, чтобы я убедился в том, что ты не ранена. Потом мы поговорим о том, сколько вооруженных охранников я оставлю в доме до тех пор, пока не вернусь домой». Харпер засмеялась. «Господи, как я соскучилась по тебе!» «Да, ты думаешь, я шучу? Давай, двигай наверх!» На следующее утро, проснувшись, Харпер не ощутила своих ног. На мгновение испугавшись, что ее парализовало, она открыла глаза и увидела, что виной тому две спящие собаки, растянувшиеся на ее ногах. Болезненный спазм в шее подсказал, что спать на полу было очень неудачной идеей. Сев, она осмотрела комнату. Альда и Глория крепко спали, прижавшись друг к другу на диване. Та и Софи втиснулись на двухместный диванчик с откинутой спинкой. Справа от нее приютились Ханна и Финн в спальном мешке. Джеймс распростерся у ног Харпер, лежа на собачьей лежанке. Он приехал в 3 часа ночи, предположительно после того, как ему позвонила Клэр и рассказала о вторжении. Все были целы, опасность миновала. Харпер содрогнулась, вспомнив яркий блеск лезвия, прижатого к ее коже. Теперь она была в безопасности, вместе со своей большой семьей, на каждого члена которой она могла положиться. Харпер, извиваясь, выползла из-под Макса и Лолы, которая заворчала во сне, и на цыпочках вышла в кухню. Было 8 часов утра, идеальное время для того, чтобы начать готовить грандиозный завтрак. Вытащив упаковки с беконом из морозильника, она засунула их в микроволновку, чтобы поскорее разморозить. Благодаря курам Клэр у нее в холодильнике было 2 дюжины яиц. Харпер заварила целый кувшин кофе. Она была рада, что Тай заставил ее позвонить Люку. Она чувствовала себя в безопасности просто от того, что увидела его лицо, услышала знакомый голос. Люк осмотрел ее синяки и царапины и, довольный тем, что она не скрывает опасных для жизни повреждений, заставил поклясться, что до конца лета она не получит ни единой царапины. Харпер с радостью обещала. К тому времени, когда из гостиной донеслись звуки первых шагов, кофе был готов, и бекон хрустел на сковороде, которая была задействована по назначению, а не для того, чтобы разморжить голову преступнику. Начинался новый день.